Pick up the phone. Pick up the phone. Pick up the phone. Что ты выберешь сегодня, а? Друг мой, они делают бум в твоей голове. Бум-бум-бум-бум в твоем городе. Лучшие тарифы только у нас. Подключайся сегодня, здесь и сейчас. Да, конечно, возможно. Это может быть, помогает людям лучше жить. Но, наверное, ты не слышал о стартовом пакете, который самый выгодный и лучший на планете. Его тарифы — это то, о чем мечтает каждый. И это та мечта, что сбывается однажды. Не ограничить территории, его покрытие. Поверьте, связь отличная, даже на Юпитере. Okay, ladies and gentlemen. Бесплатное общение. СМС без напряжения. Ноль за соединение. Однажды эта акция придет в твой дом. Бесплатное общение. СМС без напряжения. Ноль за соединение. Это пробуждение приходит в твой дом. Это подарок от Господа, очень дорогой. Ничто не сравнит с его ценой. Ты никогда не сможешь это купить, поскольку за тебя уже успели заплатить. Тебе не нужен телефон, чтобы позвонить. А все, что нужно от тебя, это говорить. Твои деньги теперь не уплывут, как вода. Твой счет оплачен навсегда. Алло, алло, ты слышишь меня? У Бога есть много для тебя. Давай, давай, смелее, не жди своих друзей. Поговори с Иисусом. Сам поскорей, он меня просил передать тебе, чтобы ты звонил, но не по трубе. В тайной комнате он ждет тебя, ты найдешь его обязательно. Бесплатное общение, СМС без напряжения, ноль за соединение. Однажды эта акция придет в твой дом. Бесплатное общение, СМС без напряжения, ноль за соединение. Это пробуждение приходит в твой дом. Мы качаем вашу веру, бросьте руки в атмосферу. Мы качаем вашу веру, бросьте руки в атмосферу. Мы качаем вашу веру, бросьте руки в атмосферу.